Делегация Японо-Корейской дружбы Чучхе и другие иностранные гости 31 июля посетили Кымсусанский дворец Солнца. Японскую делегацию возглавляет зампредседателя Мацумотовского городского народного собрания поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи Коивай Такаси.